Глава восьмая. Так как мы проговорили тогда весь вечер и просидели до ночи, то я и не привожу всех речей, но передам лишь то, что объяснило мне, наконец, один загадочный пункт в его жизни. Начну с того, что для меня и сомнения нет, что он любил маму, и если бросил ее и разженился с ней, уезжая, то, конечно, потому что слишком заскучал или что-нибудь в этом роде, что, впрочем, бывает и со всеми на свете, но что объяснить всегда трудно. За границей после долгого, впрочем, времени он вдруг полюбил опять маму заочно, то есть в мыслях, и послал за нею. Скажут, пожалуй, заблажил, но я скажу иное. По-моему, тут было все, что только может быть серьезного в жизни человеческой, несмотря на видимое брандохлысничание, которое я, пожалуй, отчасти допускаю. Но клянусь, что европейскую тоску его я ставлю вне сомнения и не только наряду, но и несравненно выше какой-нибудь современной практической деятельности по постройке железных дорог. Любовь его к человечеству я признаю за самое искреннее и глубокое чувство, без всяких фокусов, а любовь его к маме за нечто совершенно неоспоримое, хотя, может быть, немного и фантастическое. За границей, в тоске и счастье, и прибавлю в самом строгом монашеском одиночестве, это особое сведение я уже получил потом через Татьяну Павловну. Он вдруг вспомнил о маме и именно вспомнил ее впалые щеки и тотчас послал за нею. Друг мой, вырвалось у него, между прочим, я вдруг сознал, что мое служение идее вовсе не освобождает меня, как нравственно разумное существо, от обязанности сделать в продолжении моей жизни хоть одного человека счастливым практически. «Неужели такая книжная мысль была всему причиной?» — спросил я с недоумением. «Это не книжная мысль, а, впрочем, пожалуй, тут все, однако же, вместе. Ведь я же любил твою маму в самом деле искренно, не книжно. Не любил бы, так не послал бы за нею, а осчастливил бы какого-нибудь подвернувшегося немца или немку, если уж выдумал эту идею. А осчастливить непременно и чем-нибудь хоть одно существо в своей жизни, но только практически, то есть в самом деле, я бы поставил заповедью для всякого развитого человека, подобно тому, как я поставил бы в закон или в повинность каждому мужику посадить хоть одно дерево в своей жизни ввиду обезлесения России. Впрочем, одного-то дерева мало будет, можно бы приказать сажать и каждый год по дереву. Высший и развитой человек, преследуя высшую мысль, отвлекается иногда совсем от насущного, становится смешон, капризен и холоден, даже просто, скажу тебе, глуп, и не только в практической жизни, но под конец даже глуп и в своих теориях. Таким образом, обязанность заняться практикой и осчастливить хоть одно насущное существо, в самом деле все бы поправило и освежило бы самого благотворителя. Как теория это очень смешно, но если бы это вошло в практику и обратилось в обычай, то было бы вовсе не глупо. Я это испытал на себе. Лишь только я начал развивать эту идею о новой заповеди, и сначала, разумеется, шутя, я вдруг начал понимать всю степень моей таившейся во мне любви к твоей матери. До тех пор я совсем не понимал, что люблю ее. Пока жил с нею, я только тешился ею, пока она была хороша, а потом капризничал. Я в Германии только понял, что люблю ее. Началось с ее впалых щек, которых я никогда не мог припоминать, а иногда так даже и видеть без боли в сердце. Буквальной боли, настоящей, физической. Есть больные воспоминания, мой милый, причиняющие действительную боль. Они есть почти у каждого, но только люди их забывают. Но случается, что вдруг потом припоминают даже только какую-нибудь черту и уж потом отвязаться не могут. Я стал припоминать тысячи подробностей моей жизни с Соней. Под конец они сами припоминались и лезли массами, и чуть не замучили меня, пока я ее ждал. Пуще всего меня мучило воспоминание о ее вечной приниженности передо мной и о том, что она вечно считала себя безмерно ниже меня во всех отношениях. Вообрази себе, даже в физическом. Она стыдилась и вспыхивала, когда я иногда смотрел на ее руки и пальцы, которые у ней совсем не аристократические. Да и не пальцев одних, она всего стыдилась в себе, несмотря на то, что я любил ее красоту. Она и всегда была со мной стыдлива до дикости, но то худо, что в стыдливости этой всегда проскакивал как бы какой-то испуг. Одним словом, она считала себя предо мной за что-то ничтожное или даже почти неприличное. Право, иной раз вначале я иногда подумывал, что она все еще считает меня за своего барина и боится, но это было совсем не то. А между тем, клянусь, она более чем кто-нибудь способна понимать мои недостатки, да и в жизни моей я не встречал с таким тонким и догадливым сердцем женщины. О, как она была несчастна, когда я требовал от нее вначале, когда она еще была так хороша, чтобы она рядилась. Тут было и самолюбие, и еще какое-то другое оскорблявшееся чувство. Она понимала, что никогда ей не быть барыней, и что в чужом костюме она будет только смешна. Она, как женщина, не хотела быть смешною в своем платье и поняла, что каждая женщина должна иметь свой костюм, чего тысячи и сотни тысяч женщин никогда не поймут, только бы одеться по моде. Насмешливого взгляда моего она боялась, вот что. Но особенно грустно мне было припоминать ее глубоко удивленные взгляды, которые я часто заставал на себе во все наше время. В них сказывалось совершенное понимание своей судьбы и ожидавшего ее будущего, так что мне самому даже бывало тяжело от этих взглядов, хотя, признаюсь, я в разговоры с ней тогда не пускался и третировал все это как-то свысока. И знаешь, ведь она не всегда была такая пугливая и дикая, как теперь. И теперь случается, что вдруг развеселится и похорошеет, как двадцатилетняя. А тогда, с молоду, она очень любила поболтать и посмеяться, конечно, в своей компании с девушками, с приживалками. И как вздрагивала она, когда я внезапно заставал ее, иногда смеющуюся, как быстро краснела и пугливо смотрела на меня. Раз уже незадолго до отъезда моего за границу, то есть почти накануне того, как я с ней разженился, я вошел в ее комнату и застал ее одну за столиком, без всякой работы, облокотившуюся на столик рукой и в глубокой задумчивости. С ней никогда почти не случалось, чтобы она так сидела без работы. В то время я уже давно перестал ласкать ее. Мне удалось подойти очень тихо на цыпочках и вдруг обнять и поцеловать ее. Она вскочила. И никогда не забуду этого восторга, этого счастья в лице ее, и вдруг это все сменилось быстрой краской, и глаза ее сверкнули. Знаешь ли, что я прочел в этом сверкнувшем взгляде? Милостыню ты мне подал, вот что! Она истерически зарыдала под предлогом, что я ее испугал, но я даже тогда задумался. И вообще все такие воспоминания — притяжелая вещь, мой друг. Это подобно, как у великих художников в их поэмах бывают иногда такие больные сцены, которые всю жизнь потом с болью припоминаются. Например, последний монолог Отелло у Шекспира, Евгений у ног Татьяны или встреча беглого каторжника с ребенком, с девочкой в холодную ночь у колодца в Мизерабле Виктора Гюго, «Отверженных». Это раз пронзает сердце, и потом навеки остается рана. О, как я ждал Соню, и как хотелось мне поскорее обнять ее! Я с судорожным нетерпением мечтал о целой новой программе жизни. Я мечтал постепенно, методическим усилием, разрушить в душе ее этот постоянный ее страх предо мной, растолковать ей ее собственную цену и все, чем она даже выше меня. Но я слишком знал и тогда, что я всегда начинал любить твою маму, чуть только мы с ней разлучались, и всегда вдруг холодел к ней, когда опять с ней сходились. Но тут было не то, тогда было не то. Я был удивлен, а она мелькнул во мне вопрос, «Ну что ж, как вы встретились тогда с мамой?» — спросил я осторожно. «Тогда?» «Да я тогда с ней вовсе и не встретился. Она едва до Кёнигсберга тогда доехала, да там и осталась, а я был на Рейне. Я не поехал к ней, а ей велел оставаться и ждать. Мы свиделись уже гораздо спустя, о, долго спустя, когда я поехал к ней просить позволения жениться».